Между прочим, намекните ему, пускай людей присылает получше. Колошматить подобных молокососов — зазорное дело. Все один, что мух осенних давить. Я повесил трубку, не дожидаясь ответа. Марта повела себя странно. Я приготовился к шумным упрекам, обвинениям в бессердечии, непочтении и безумии, но девица молчала и в машину забралась, ни словечко не промолвив. Лишь через милю-другую она испровещилась. Разве можно разговаривать со старшими в подобном тоне? «Опомнись, Марта», — засмеялся я. «Ставлю голову против ломаного цента, линию прослушивали. Магнитофонная запись мисс Бордом подтвердит. Наглый и заносчивый Матхелм, как обычно, возомнил о себе чересчур много и не пожелал повиноваться приказам. Следовательно, маг не виноват. Именно потому отдал он идиотский приказ. Именно поэтому я ответил по-хамски. Мы уразумели друг друга, а ты уразумела». «Зачем вообще звонить по такой линии? Леонардо уведомить, приезжай, подбери мальчика, иначе сами подберем. Или того хуже, полиция опередит. Уж с фараонами Герберту Леонарду связываться не резон, поверь на слово». «Не могу поверить», — прошептала Марта, — «просто кошмарный сон. Леонард отлично знает. Маку мы подчинялись, подчиняемся и впредь подчиняться будем. Только маку и никому иному. Во всяком случае, непоганому политическому прощелыге. Но ведь Леонард возглавляет весь центр. Он мог бы просто выгнать вас до единого. Зачем же убивать?» Я улыбнулся. «О, чрезвычайно тонко подмечено. Вывод. Леонард затеял нечто, безусловно, грязное, такое, чего маг не одобрит никогда. Вот и стремится выбить у него из рук любую и всякую возможность препятствовать совершаемому. Куда годится капитан из матросов, а? Особенно, если шторм надвигается». Я скривился. «Чем дальше в лес, тем больше дров. Довольно гадать на кофейной гуще. Может, у Лорны сыщется готовый и правильный ответ?» «А далеко мы направляемся?» — полюбопытствовала Марта. «Не очень. Всего лишь на хитрое ранчо». «Идемте, сударыня», — возвестил я тихим шепотом. «В перчаточном ящике возьми фонарь, дверью не хлопать. Спрыгивать не смей, выскальзывай потихоньку. Не беспокойся, малыш, мы не уходим, просто на время отлучаемся, на короткое время». «Что?» — не поняла Марта. «Я обращаюсь к автомобилю», — пояснил покорный слуга. «Чтоб дожидался, ни о чем не тревожись. Он умница и достоин обращения самого доброго». «Ты чудовище!» — прошептала Марта спустя полчаса, вышагивая бок о бок со мной. «Настоящее чудовище! Убивать людей и увещевать кусок железа! Точно это живое существо! Точно ты его любишь!» «Успел полюбить!» — подтвердил я. «И чрезвычайно многим обязан этому грузовику. Например, жизнью. Да ты...» «У «Шевроле» один единственный недостаток. Поглощает горючие галлонами. Ведь и служит изо всех сил, правда? Вот и пусть дожидается беззаботно. Иначе обидится, кстати, совершенно справедливо, и не захочет завестись, когда возвратимся. Добрые слова и автомобилю приятно». Я улыбнулся в темноте. «Хватит болтать, приближаемся к ограде». Ограда возникла из мрака еще быстрее, чем я ожидал. Впечатляющая изгородь, ничего не скажу. Каменная, толстая, сплошная, увенчанная длинными нитями колючей проволоки, под напряжением, кстати говоря. Снабженная десятками инфракрасных объективов, микрофонов, оповещающих приспособлений, защищенная дюжиной пулеметов, базуками, патрулируемая изнутри нарядами автоматчиков, хитрое ранчо Мака можно было бы сокрушить извне лишь неожиданной танковой атакой, а иных возможных способов я измыслить просто не мог. Но в нашем деле учитываются любые происки вероятного супостата, и ни один уважающий себя агент не захочет проводить отпуск, предоставленный для излечения на ферме, с которой нельзя при необходимости выскользнуть бесшумно и незаметно. Помня расположение оптических приборов с этой стороны, я включил фонарик подле куста, выросшего в мертвой зоне, выключил, включил опять и вновь погасил. Оставалось уповать, что схему защиты не поменялись со времен последнего моего приезда на ранчо. Я отщелкал еще две точки и два тире, выждал непулеметные очереди.